Итак, новым заданием было бурение туннеля. Синяки на лице Гордия выцветали, делались коричнево-желтыми, а заплывший глаз медленно начал открываться. Но Марит по-прежнему его преследовал, то и дело одаривая ударами, тычками и пинками. Как-то раз он заявил, что им следует расширить плантации Ганка, и рубаха Гордия как раз подойдет для новой питательной среды. Сначала толстяк принял это за очередную подначку, но вскоре стало ясно, что Марит не шутит. «Разумеется», — согласился Давида, — «почему бы и нет?» «Я же замерзну», — взмолился Гордий. «О, да ведь сейчас уже намного теплее по сравнению с тем, что было сразу же после нашего прибытия», — сказал Марит. Он не врал, хотя легкое потепление не отменяло того факта, что в главной пещере все еще царил лютый мороз. В отдельных комнатах было уютнее. Альфы по очереди брали синтез-ячейку к себе на время сна, и маленькое пространство неплохо прогревалось, так что стены больше не испускали холод. Теперь синтез-ячейка снова была в главной пещере, но лишь потому, что Мо и Марит очень громко жаловались. «Давай!» — настаивал Марит с садистским ликованием. «Снимай рубаху! Я оказываю тебе услугу! Ты же совсем исхудал, дружище! Я выращу больше ганка, ты наешься от души и станешь пожирнее, чем сейчас!» Остальные улыбались, и Гордий смотрел на них с растущей паникой. Потом он совершил ошибку. «Луон», — сказал он, — «не позволяй им делать это». «Почему ты просишь его?» — зарычал Марит. «Меня надо просить, слизняк!» Миг спустя он уже наседал на толстяка, отвешивая ему шлепки, на этот раз ладонью, а не кулаком, по лицу и грузному телу, дергая за рубаху и крича в лицо: «Снимай же ее! Снимай быстрее!» Жертва покорилась, хныча. Вскоре Гордий обхватил руками свой голый торс, заметно дрожа. «Я замерзну насмерть, Нейлон. Честное слово, я умру от холода». «Это ты-то, жирный тюлень», — сказал Марит, пришпиливая рубаху к стене возле света шеста осколками камней. «Да тебе голому должно быть теплее, чем всем нам в одежде». «Ты же бог, верно?» — сказал Мо. «Наколдуй себе немного тепла». Мо и Давида помогли Мариту втереть в ткань мерцающие водяные капли, а потом нанесли немного черных спор. Когда дело было сделано, Марит выглядел полностью удовлетворенным. Они вгрызались все глубже в скалу. Эдюка обнаружил спрятанный в камне сюрприз — кусок металла. Тот был черным, словно космос, и на ощупь казался плотнее, чем окружавшая его порода. «Метеоритное железо!» — с гордостью сказал Эдюка. «Настоящий металл! Сколько мы болтали о том, как нам выплавлять металл, а не нужно! Вот вам натуральный кусок ранней Солнечной системы, вмурованный в астероид!» «Все-таки непонятно, как его обработать», — сказал Лон. «Он ведь прочнее камня». На время они забросили рытье туннеля, собрались вокруг находки и принялись выдумывать разные способы обработки железа. Давида попытался отполировать его рабочим концом бура в надежде, что трение согреет металл и сделает ковким, но кусок просто развалился пополам. Все закричали, словно глыба металла была сложной машиной, которую непоправимо испортили. Потом, по предложению Мо, они приложили ее к теплому боку синтез-ячейки. Она немного согрелась, но не помягчела. После этого у них случился затяжной спор о том, можно ли ковать металл при помощи грубой силы. Идея Давида состояла в том, чтобы прижать глыбу к стене и воспользоваться скруббером как кузнечным молотом, но все остальные решили, что это ужасное предложение. «Повредим скруббер и умрем через несколько часов», — сказал Луон. По схожим причинам не стали использовать и синтез-ячейку. Они по очереди попытались счастье с самыми твердыми камнями, какие только смогли найти, лупили ими по металлу, но ничего не добились. Но железо все-таки было трофеем. Эдюка взял себе кусок побольше, а Луон — оставшийся. Как-то раз, когда Мо, Марит и Луон орудовали бурами, а Эдюка и Давида спали, Гордий подобрался к Жаку. «Я тут думал, в чем может состоять твой план?» — возбужденно прошептал он. Не успел Жак ответить, как он продолжил. «Я знаю, но им не скажу. Я знаю, что это как-то связано с окном, которое ты мастеришь». Он указал на то место под рубахой Жака, где были спрятаны осколки стекла. «Кажется, я все понял. Ты хочешь сделать стекло прозрачным и вставить в бок астероида. Я все думал, ну не может такого быть, ведь оно окажется слишком маленьким, чтобы глядеть наружу. Но потом я сообразил, ну хорошо. Получается, что ты и не собираешься смотреть наружу. Вот я думал и придумал. Гордий потер ладони друг от друга и принялся растирать широкую грудь со складками кожи, чтобы хоть немного согреться. «Ну так вот, я понял. Это не для того, чтобы ты смотрел наружу. Это чтобы кто-то другой смог заглянуть внутрь. Я прав?» «Не в том смысле, конечно, что кто-то станет подглядывать за нами в замочную скважину. Я другое имел в виду. Но вот если бы я был пилотом космического корабля и искал своего компадре Жака Безногого среди астероидов, я бы знал, что он внутри одного из них. Но попробуй выбери нужный из десятка миллионов. Как же мне понять, в котором из них Жак? Что ж, может, в том, из которого вырывается лучик света?» От его улыбки у Жака болезненно сжалось сердце. «Звучит не очень-то правдоподобно, Гордий», — ответил он со всей деликатностью, на какую был способен. «Надо подойти очень близко к правильному астероиду, чтобы просто заметить слабый свет, источаемый нашим светошестом, через кусок стекла размером не больше ладони. И ведь обитаемые астероиды, некоторые из них, почти такие же, как наш, часто светятся. Кстати говоря, как я могу вделать окно в поверхность астероида, не выпустив весь воздух в космос?» «О, я многие детали еще не обдумал как следует», — охотно согласился Гордий. «Но мыслью-то верно, да?» «А ты не подумал, — осторожно начал Жак, — что я занимаюсь стеклом просто, чтобы не сидеть без дела, чтобы как-то потратить очередной день из тех 4000, что нам предстоит тут провести?» «Нет, это все не развлечение ради», — сказал Гордий с уверенностью, порожденной, как было очевидно Жаку, отчаянием. «Это часть твоего плана. Ты пират? У тебя есть команда?» «Нет», — сказал Жак с легкой грустью. «И нет. Я сам по себе». Это заставило воображаемые паруса Гордия, раздуваемые ветром, слегка обвиснуть, но он все-таки сказал: «Помни о своем обещании. Ты заберешь меня с собой». «Будь спокоен, Гордий», — сказал Жак. «Тебя-то я уж точно не оставлю». Он сидел в ящике из камня, который вращался на околосолнечной орбите радиусом в несколько сотен миллионов миль. Орбита представляла собой искривленную окружность. Жак сидел в ящике, и никто ему не мог помочь спасти от людей, которые его убьют, не ради какой-то цели, а попросту со скуки. И по мере того, как рытье туннеля превращалось в рутину, скука делалась все более серьезной проблемой. «В каком-то смысле, — однажды сказал Эдюка, — первое время здесь было интересней. Ну, в каком-то смысле. Спятил?» — поинтересовался Давида, перебирая свою бороду, разглаживая волоски один за другим. Закончив, он собирал их в пряди и заплетал косички. «Забыл, как тут было холодно? Надеюсь, до конца жизни я уже не испытаю подобного холода». «Ты прав, мистер, которого арестовал сам Барледюк. Но у нас хоть было чем заняться», — сказал Эдюка. «Мы не скучали. Мерзли, да. Но я этого почти не замечал, потому что думал только о том, как бы выжить». «Лучше я буду скучать в тепле», — сказал Давида, — «чем работать в такой холодрыге». Внутри Лами 306 стало заметно теплее. Это была еще не температура тела, конечно, и в общем помещении оставалось заметно прохладнее, чем в трех комнатах, где обитали альфы. Но даже в главной пещере уже не ощущался былой леденящий холод. Полуголый Гордий, конечно, постоянно твердил, что мерзнет. Он и в самом деле трясся, словно от болезни Паркинсона. Время от времени Марит вопил: «Тебе холодно? Ща я тебя согрею, божонок!» и бросался на Гордия, отвешивая шлепки и пинки. Когда такое случалось, а случалось оно нередко, жертва издавала жалобные крики и, как могла, сжималась в мяч. Обычно Мариту все быстро надоедало, и он уплывал прочь. Для Жака скука не была проблемой. Он смотрел во все глаза. Он был внутри ящика. Он и сам был ящиком. Что же пряталось в нем? Он знал, конечно, и вы тоже знаете. Но даже голосок сомнений иной раз звучит с болезненной ясностью. Он не мог выбраться из ящика, тут вопросов не было. Как же ему выбраться? Поставив вопрос таким образом, он подбирался к решению задачи с практической стороны. Но лишь видел, как один за другим открываются новые варианты будущего. Если он выберется из ящика, условная модальность, но способ выражения условности — вероятность, а вероятность есть лишь синоним неопределенности, и вот они, сомнения. Собственные сомнения — вот и все, в чем он уверен. Таков был материал, из которого состоял его персональный ящик. «Думаете, они действительно вернутся?» — однажды спросил Мо. Вышло так, что три альфы в это время бурили. Остальные парили без дела посреди главной пещеры. «Конечно», — сказал Жак. 11 лет — ну, это немного, если оценивать вещи глобально. «Но зачем им такая морока?» «Затем», — сказал Марит, явно раздраженный вопросом, — «что они должны получить доход от своих вложений. В этом все дело, понимаешь? Наказание тут ни при чем. Они точно не заинтересованы в том, чтобы превратить нас в порядочных граждан. В космосе все стоит очень дорого. Пределы погрешности тоньше волоса. Они потратились, отправив нас сюда с этим адским старьем, потратились на буры, скруббер и даже горсточку дрянных спор. На все это ушли кредиты. Кредиты, кредиты, кредит-то. Им нужно вернуть деньги с прибылью. Мы создаем их прибыль, превращая камень в собственность, которую можно продать. Вот и все. Все и точка». Он делался злее с каждым законченным предложением. «Ну, понятно», — сказал Мо. «Они подкатят сюда однажды и заберут Лами-306, приделают к ней двигатель и передвинут на орбиту, привлекательную для покупателей. Ясно. Но почему через 11 лет?» «Такой срок нам дали», — сказал Гордий, запинаясь. Беспрестанная дрожь привела к тому, что он стал разговаривать невнятно, глотая слова. «Они должны вернуться, когда приговор будет исполнен, когда мы выплатим свой долг солнечному обществу». «Изрек Господь слово свое», — процедил Марит и бросил в Гордия камнем. «Гонгси занимаются не только недвижимостью, вообще-то», — заметил Жак. «Основной доход они получают от того, что забирают заключенных из государственных тюрем и, соответственно, вынесенным приговором решают их судьбу, получая деньги за каждого». «Разумеется. Но ни одна компания не протянет долго, если у нее будет только один источник дохода. Гонгси знает, что такое диверсификация. А если нужна прибыль, то издержки надо сокращать по максимуму. Нам дали срок, говорите? Если они вернутся, когда этот срок закончится, им придется пригнать сюда большой корабль, поместить нас в трюм с нормальной атмосферой, кормить и поить, отвезти обратно на 8 флору, оформить документы — это все затраты», — сказал Мо. «А если они вернутся через 15 лет или через 100, «Очень долгосрочные будут инвестиции», — сказал Жак. «Гангси мыслят долгосрочно», — сказал Мо. «Я это и имел в виду. Если они вернутся через 1/4 века, мы все будем мертвы. Им нужно будет лишь выкинуть нас в космос. Очень дешево. И очень прибыльно». «Тут же будет вонять», — сказал Гордий с округлившимися глазами. «Ужасно вонять». «Незначительная экономия», — сказал Жак. «Не стоит усилий. И ведь будут еще сопутствующие расходы. В итоге, я полагаю, им это невыгодно». «И почему же половинка?» — заинтересовался Мо. «Главным образом, — сказал Жак, — дело в промедлении. Каждый год отсрочки вывода этого ящика на рынок недвижимости — это год с потерянными доходами. Готов спорить, иск и на счетоводы не стали бы ждать 11 лет. Все из-за договора, который они подписали с Улановыми, а так-то они бы с радостью явились сюда и забрали нас, как только астероид будет выдолблен изнутри. Но они не могут. Я лишь хочу сказать, что они бы предпочли не ждать слишком долго. А если мы здесь умрем, появятся дополнительные затраты. Избавляться от наших разложившихся трупов будет намного сложнее, чем просто отвезти нас обратно на 8 флору. — «Да», — сказал Гордий с широкой улыбкой на дрожащем лице, — «видите, они точно вернутся за нами». «Думаешь, тела станут разлагаться в таком холоде?» — сказал Мо, не желая уступать в споре. «Как по мне, нас бы нашли весьма свеженькими. Тут холоднее, чем в морозилке». «Еще 2 года», — сказал Жак. 2 года, на протяжении которых синтез-ячейка будет испускать тепло, наши тела тоже. И если учесть, какой хороший из вакуума изолятор, то через 2 года здесь будет жарко, как в сауне. Нашей самой главной проблемой станет сброс тепла. Мы будем рыть туннели просто, чтобы добраться до холодного камня и тем самым понизить температуру. А когда выдолбим весь астероид, придется подумать о том, как избавиться от излишнего тепла». «Ага». Он расположился достаточно близко к синтез-ячейке, чтобы хлопнуть по корпусу. «Это при условии, что развалюха протянет больше года». Синтез ячейки работают десятилетиями, — мрачно сказал Марит. Надежность техники как будто вызывала у него отвращение. Светошест будет светить много десятков лет. Обогревателя хватит на тот же срок. Ну, ячейки как таковые, разумеется. Они десятки лет производят энергию. Но мы же не знаем, что внутри этого ящика, не так ли? Ведь температурный предел ему укоротили, а? О чем я и говорю. Ты прав, — угрюмо сказал Марит. Гордий дрожал, тихонько подвывая. Он, похоже, не осознавал, что издает какие-то звуки. «Знаете, что бы я сделал, — сказал Мо, — если бы я был главным в нашей Гонксе? Первые несколько месяцев мы бы без обогрева точно погибли, тут не поспоришь. Но что, если внутри ящика есть таймер, термостат? Он ждет, пока температура не достигнет нужного уровня, допустим, нуля, и все выключается». Все задумались над этой вероятностью. «Садисты», — проговорил Гордий, заикаясь. «Думаешь, они выше садизма? Оглянись вокруг. Тут недостаточно холодно, чтобы убить нас, но и недостаточно тепло, чтобы мы хорошо себя чувствовали. И хотя вакуум изолирует, мы все равно теряем тепло, которое уходит в космос. Как бы там ни было, эти скала холоднее льда, и мы каждый день вгрызаемся в нее все глубже и глубже. Этого хватит, чтобы перекрыть тепло наших тел? Что, если мы никогда не согреемся? Что, если, наоборот, тут будет все холоднее и холоднее? Мы продолжим трудиться, потому что это единственный способ согреться. Но температура будет понижаться, и вскоре мы замерзнем до смерти, и вот тогда Гонксе пришлет корабль. Все просчитано искринами с точностью до часа. Они откроют ящик и найдут внутри наши отлично сохранившиеся трупы. Может, нас и выкидывать не станут, измельчат, смешают с мульчей и будут выращивать помидоры. Я не знаю, я просто пытаюсь понять, разве это не выгоднее? 11 лет, — сказал Гордий. Он уже не улыбался. Таков наш приговор. Суд так постановил. Было бы противозаконно, если мы умрем, отбывая срок, — проворчал Марит, — то Гонксе не несет никакой ответственности. С юридической точки зрения. Это наша забота — выжить. «Они этого не сделают», — сказал Гордий, не глядя никому в глаза того, что придумал Мо. «Они не сделают такого». «Я все-таки считаю, что это лишние траты», — сказал Жак. «Даже если я не прав, но остается риск, что их раскроют и оштрафуют. Гонксе ненавидят рисковать. Риск — это слишком дорого». «Знаете, что я изучал в Гобе?» — спросил Мо, широко разведя руками. «Экономику. Знаете, чему я научился?» Вселенная держится на трех вещах. Только трех. Сырье, энергия и труд. Энергия очень дорога. Да, конечно, она сейчас дешевле, чем в химическую эпоху, но все равно стоит недешево. А вот сырье вздорожало так, что держись. Его полным-полно, однако, лишь в космосе. А космос — жутко дорогая среда, когда речь заходит о добыче чего-нибудь. Энергии мало, сырья мало. А когда товара мало, он растет в цене. Чего у нас много? Труда. Люди постоянно производят людей. Чем они беднее, тем больше у них детей. Есть у природы такие законы, что противоречат всякой логике. Должно ведь быть наоборот, чем ты богаче, тем больше у тебя отпрысков. Но все не так. Земля истощена, там нет сырья. И с энергией тоже все плохо, потому что между планетой и Солнцем имеется блокирующая завеса под названием «атмосфера», а гравитация снижает эффективность синтез ячеек до смехотворного уровня. Но людей там просто неимоверное количество. Вся планета — безумная фабрика по самовоспроизводству. И вот вам физика экономики. Мало — значит дорого. Много — значит дешево. Предложение и спрос. Так устроен мир, в котором мы живем, джентльмены и башки. В этом мире сырье стоит дорого, и энергия стоит дорого. А единственная вещь, которая ничего не стоит — человеческая жизнь. Этот каменный ящик для нашей Гонксе ценнее, чем любое количество человеческих жизней. Это была длинная речь, ему охрип. Он подплыл к скрубберу и глотнул воды. «Весьма», — начал Жак, осторожно подбирая слова, не испытывая уверенности в том, что настроение ему опять не переменится, — «нигилистический взгляд на мир, я бы сказал». «Думаешь?» — мрачно спросил Мо. Меня воспитывали согласно доктрине просачивания. Примечание. Экономическая теория просачивания благ сверху вниз, согласно которой выгоды монополий совпадают с выгодами мелких предпринимателей и потребителей. Конец примечания. Я вырос, кстати говоря, на земле, а не в каком-нибудь трущобном пузыре из пластика, который разлагается прямо на глазах. Нет, я вырос в городе богачей в Западной Африке. Наш божонок и не догадывается, через что пришлось пройти мне. Функционирование экономики заменяло нашему миру ньютоновскую механику. Мой отец изучал экономику и поклонялся ей. Знаете почему? Потому что такие, как он, верят, что экономика объясняет весь космос, — сказал Мари тоном сведущего человека. И это тоже, — согласился Мо, — разумеется. Но знаешь что, друг, это еще не все. Они верили, что экономика обеспечила человечеству особое местечко в самом центре Вселенной. Мы думали, Земля находится в центре космоса, и получается, что мы особенные, пока наука не убедила нас в обратном. Потом мы думали, что Солнце располагается в центре, пока наука не пришла к выводу, что и это неправда. Мы думали, Господь создал нас по образу и подобию своему, и это значит, что мы особенные. А потом наука сказала, что мы стали такими, чтобы получше вписаться в пейзаж. Вот этим наука и занимается. Она говорит: «Эй, глянь-ка сюда», и убедись, что ничего в тебе нет особенного. Но экономика. Экономика тоже наука. И что же она говорит? Спросите моего отца, он все расскажет. Она говорит, есть энергия и сырье, и космос. Но без нас энергия хаотична, а сырье инертно. Только труд делает космос живым. Только из-за нас существует экономика. Потому-то мы особенные. Звучит неплохо, — дипломатично заметил Лун. Я тоже так думал. Наверное, потому что мне это твердили с детства. Ну, а потом я начал учиться в ГОБе. Экономике, конечно. Вряд ли я мог заняться изучением чего-то другого в университете. Моей специальностью были хаотический обмен и философия денег. Но я также стал ходить на лекции по исторической экономике. Смысл этого курса заключался в том, чтобы показать, насколько неэффективны были древние экономические системы, поскольку люди в те времена не понимали физики того, с чем пытались работать. Но на меня он оказал другой эффект, обратный. Я открыл глаза. Я потерял веру не в экономику, потому что она неизменна, как энтропия, но веру в ту идею, что экономика обеспечивает человечеству особое место. Я вдруг все понял. В экономике есть особое место для стоимости. А стоимость не то же самое, что люди. Какое-то время на заре эволюции человечества эти две вещи совпадали, но больше не совпадают. Мы исчерпали обычное сырье, мы вышли в космос. Вы только послушайте, земные экономисты говорили, что посылать людей в космос слишком дорого и неэффективно. Вообразите себе такое. Полвека правительства Земли тратили миллиарды кредитов, посылая в космос роботов, питавшихся химическим горючим. Ага, очень экономически эффективно, да? Роботы и сейчас дороги, а в те времена они стоили уйму денег. Но вот люди дешевы и постоянно дешевеют. Они все время размножаются, и это значит, что их относительная стоимость падает. Мы всегда будем самым дешевым вариантом. Всегда. Мы теряем абсолютную стоимость с каждым поколением. И потому я забросил учебу и ушел в преступность. Отец лишил меня наследства. Знаете что? По-моему, это было не очень-то справедливо. Я всего лишь следовал его заветам. Стал получать доход от единственного ресурса, что оставался в изобилии. Я вступил в банду торговцев людьми. Я работал с ними ради удовольствия и ради денег 10 лет, пока Улановы меня не сцапали. Устав от разговора, Мо повернулся к стене и уснул. «Строит из себя великого философа», — проворчал Давиде. «Но знаменитый Бар-Ле-Дюк арестовал меня, а не его. У них не осталось сил даже на то, чтобы поиздеваться над ним. Из-за этого смехотворного и претенциозного заявления наступила тишина».